Глава 102. Место казни. Мы никогда не заботились о том, чтобы узнать побольше о месте казни. Собственно говоря, нам было все равно. У нас были свои товарищи, приговоренные к смерти, свои допросы и ужасы, которые нужно было обдумать. Данута Войнер-Гурецкая. За годы, прошедшие после повешения сотрудников Аушвица, возникли споры и разногласия по поводу того, где именно происходили казни. Несомненно, спланировать и исполнить повешение 21 человека, а затем иметь дело с многочисленными телами, было логическим испытанием. Самым подходящим местом казни, конечно же, кажется территория тюрьмы в Монтелюпихе. Однако уже в 2005 году сотрудники тюрьмы распространили явно подделанный документ, в котором говорилось, что казнь Марии Мандель состоялась в другой тюрьме, на улице Сенатской, на другом конце города от Монтелюпиха. После войны, когда настроения в Польше были очень накалены, появился большой интерес к тому, чтобы наказать нацистских преступников, а некоторые хотели сделать это публично. До войны смертный приговор часто приводился в исполнение по-простому, всего несколькими людьми в закрытой обстановке. После войны Верховный национальный суд принял постановление, которое разрешало проводить такие казни публично. Основной принцип заключался в том, чтобы дать выжившим чувство удовлетворения, позволив наблюдать за смертью людей, которые причинили им зло. В районе Кракова единственной публичной казнью была казнь коменданта Аушвица Рудольфа Хёсса, которая состоялась на территории лагеря. Однако Большой суд над персоналом лагеря Штутхов в 1946 году привел к массовой казни в Гданьске 4 июля того же года. Это публичное повешение стало в некотором роде коллективным катарсисом. Люди столько всего повидали во время оккупации и войны. В каждой семье кто-то был убит, воевал на фронте или содержался в концлагере. Если и не их члены семьи, то друзья и соседи. Пойти и посмотреть, как наказывают нацистов, было в порядке вещей. С собой брали даже детей. К тому же страна лежала в руинах, жилья не хватало. Люди не знали, кому доверять. Телевидения не было, и даже если у кого-то было радио, услышать казнь было совсем не то. Разные источники предполагают, что на казни в Гданьске присутствовало около 250 тысяч человек. Толпа ревела, в основном женщины, которые кричали «За наших мужей! За наших детей!». Были и неприятные побочные эффекты этого публичного спектакля мести. Играя, дети начали вешать свои игрушки. Случалось даже, что один ребенок вешал другого, насмотревшись на публичное повешение. Кроме того, после казни толпа обступила тела и стала пытаться растащить их на части, отрывая ноги и разрывая на куски. Тогда чиновники сняли тела, положили их на машину и уехали. В итоге власти решили прекратить публичные казни. И к 1947-1948 годам подобные буйства несколько поутихли. Возможно, именно поэтому сегодня так сложно определить, где именно повесили Марию и ее коллег, и почему до сих пор существует путаница. С точки зрения логики, совершенно бессмысленно то, что множество людей, которых должны были казнить в тот день, были доставлены на Сенатскую улицу. Как отмечает Данута Войнер-Гурецкая, это была бы огромная процессия, более 20 немцев и множество тюремных служащих, которые присутствовали на казни из любопытства. Политзаключенный Францишек Аремус считает, что казни действительно происходили в Монтелюпихе, и отмечает, что расхождения в рассказах о месте казни были обычным явлением в коммунистический период. Коммунистические власти информировали общественность об одном, а потом делали что-то другое и держали это в секрете, чтобы замести следы. Польский историк Станислав Кабеля, который провел обширные исследования на тему нацистских заключенных, содержавшихся в Польше, уверен, что сотрудников Аушвица вешали в небольшом здании во дворе Монтелюпиха. По мере приближения дня казни приготовления усиливались. Запланированные казни должны были следовать установленному графику и протоколу. Были наняты палачи, которых привезли в Монтелюпих. В нескольких рассказах отмечается, что одним из палачей был карлик. У него были косые глаза, и из-за своей низкой самооценки он выполнял работу палача. Ханна Высоцкая хорошо его запомнила. И там был карлик. очень непропорциональное тело, голова, ноги. Про него говорили, что он ответственный за то, чтобы убрать табуретку из-под ног во время казни. Поэтому, когда он там появлялся, было известно, что будет повешение. Но не было известно, когда. Еще одного из палачей, приезжавших для повешения, называли французом, так как он был родом из Франции. Другие люди, работавшие на казнях, были тюремными охранниками. Они никогда не смотрели людям в глаза.